Глава 18. Альф и Вернер. О предстоящей вечеринке Тимофей слышал в академии, в кафе и даже во время вечерней репетиции в кинотеатре. Об этом говорил не только Димка, но и еще как минимум человек 15, с которыми ему приходилось общаться. Вечером, пока Олег Дубровский учил их нехитрым танцевальным движением, юные артисты шепотом обсуждали приглашение в один из частных домов на окраине Клыково, куда якобы зовут всех желающих. Ребята едва дождались окончания репетиции. Вообще-то ученикам академии не рекомендовали водить знакомства с местными школьниками, чтобы не просочилась лишняя информация, но некоторые ребята все же нашли себе друзей в Клыково. Кроме того, многие родились здесь и, конечно, были знакомы с половиной города. Парни встречались с местными девушками, девушки с местными парнями, но они тщательно оберегали эти секреты даже от близких приятелей. У Тимофея были не самые лучшие воспоминания об одной местной вечеринке. Перед глазами сразу вставал образ женщины в черном одеянии с фарфоровой маской на обожженном лице, жуткий глиняный голем, огненный кот и брызги крови на старом дощатом полу. На этот раз было все иначе. Глядя на воодушевление остальных, Тимофей сам заразился общим желанием повеселиться, тем более Лиза тоже решила пойти. Большой двухэтажный дом, где проходила вечеринка, стоял на северо-восточной окраине Клыково у самой кромки темного леса. До академии отсюда было рукой подать, а шум не привлекал внимания соседей, так что можно было ни в чем себе не отказывать. В доме вовсю громыхала музыка, слышался гомон множества голосов. Кто-то гулял по большому двору, кто-то курил в палисаднике, кто-то танцевал прямо на широком крыльце. Тимофей знал многих ребят. Казалось, здесь собралась половина учащихся пандемониума. При виде толпы Лиза немного опешила. — Я никогда не бывала на таких мероприятиях! — крикнула она в ухо Тимофею. — У нас в приюте такого не было! — Ничего страшного, — ответил ей Тимофей. — Мы всегда сможем уйти, если тебя что-то напрягает. «Ну нет», — покачала головой Лиза, — «здесь можно со всеми перезнакомиться, а то я практически никого не знаю». Они вошли в дом. Все вокруг танцевали. Тимофей сразу увидел Димку с Кариной, Стаса и Алису, остальные сливались в массу лиц и дергающихся тел. Народ толпился в гостиной, в просторной кухне, на лестнице, ведущей на второй этаж. На всех горизонтальных поверхностях стояли бутылки и жестяные банки с напитками, бумажные тарелки с закусками, валялись пластиковые стаканы. Милана Поветруля в темном углу обнималась с Антоном Седачевым. Лера Козлова целовалась со Славкой Ерофеевым, причем так энергично, что Тимофею показалось, будто она пытается откусить ему нос. На лестнице стоял Олег Дубровский и о чем-то шептался с Ириной Зверевой. Та заметила вошедшую сестру, и ее глаза презрительно сощурились. Тимофей потянул Лизу подальше от Ирины, но, протолкавшись сквозь толпу, он вдруг понял, что она отстала по дороге. Зверев привстал на цыпочки и глянул поверх голов танцующих. Лиза вовсю болтала с какими-то местными девчонками. Он дернулся, чтобы подойти, но потом передумал. Она же хотела завести новые знакомства, а тут как раз такой случай подвернулся. Пусть общается. Тимофей двинулся в сторону кухни, откуда ребята выходили с кусками пиццы в руках. От пиццы он бы тоже не отказался. На кухонном столе высились пирамиды из плоских картонных коробок. Тимофей выхватил горячий треугольник из самой верхней. — Пиво хочешь? — спросили у него. Тимофей обернулся. Напротив, прямо на столе, сидели два парня, явно местные жители, в академии он их точно не видел. Оба ели пиццу, запивая ее пивом из банок. — Нет, спасибо, — покачал головой Зверев. — Я не пью. — Зря, — хохотнул тот, что сидел ближе. Симпатичный голубоглазый блондин с коротко стриженными висками и длинной челкой. Его подбородок украшала трехдневная щетина. Голова второго была выбрита наголо, но, судя по бровям, волосы у него были черные. На ушах у парня блестел пирсинг, в левую ноздрю тоже было продето миниатюрное золотое колечко. Его мускулистые руки от плеч до запястий покрывали разноцветные татуировки. Тимофей с любопытством посмотрел на наколки, языки огня, крылья летучих мышей, переплетение черной колючей проволоки. — Из академии, — осведомился Бритый. — Да, — кивнул Тимофей. — А вы откуда? — Это наш дом, — широко махнул руками блондин. — Родители свалили в Новый Ингершам поваляться на пляже, а мы с братаном решили устроить себе небольшой праздник. Ешь, пей, ни в чем себе не отказывай. — А за чей счет банкет? — спросил Тимофей, привыкший, что за все нужно платить. — Не парься, — хохотнул Бритый. — Деньжата у нас всегда водятся. Кстати, меня Вернер зовут, а это Альф. Он хлопнул блондина по плечу, и тот подавился пивом. — Тимофей! — представился Зверев, пожимая парням руки. — А почему у вас такие клички? — Это не клички, — ухмыльнулся Альф. — Нас реально так зовут. Родители повернуты на скандинавской мифологии. — Так это скандинавские имена? — Бинго, приятель! — хмыкнул Вернер. — Большой у вас дом. Семья тоже большая. Альф пристально его разглядывал. — Но сейчас здесь только мы. — Ты пришел с подружкой? — поинтересовался Вернер. — Если нет, можем познакомиться с отличными девчонками. Выберешь себе любую. — Я не один, — признался Тимофей, уплетая пиццу. По крайней мере, ему самому хотелось так думать. Интересно, что об этом думает Лиза? — У вас в академии так много классных девчонок, — сказал Альф. — С некоторыми я бы и сам не прочь познакомиться поближе. — Это хорошо, что вы ходите на наши вечеринки, — добавил Вернер. — Значит, еще не раз встретимся. И братья громко чокнулись пивными банками. — Надеюсь, — кивнул Зверев. — Я всегда рад новым знакомствам. — Ну, и как учеба? — спросил Альф, глотнув пиво. — Как тебе академия? — Все хорошо, — уклончиво ответил Тимофей. — Мне нравится. — Правда? — Вернер сделал большой глоток, и струйка пива сбежала по его подбородку. — А мы вот слышали всякое. — Что, например? — Слухи разные, что у вас там постоянно какая-то чертовщина происходит. — Это лишь слухи, — пожал плечами Тимофей. — Да не слушай его! — Альф пихнул брата в разукрашенное плечо. — Напился и несет всякую чушь. — И вовсе не чушь! — шумно возмутился Вернер. — Отстань от меня, не даешь развлекаться! — Так, кому-то пора припудрить носик. Альф отставил свою банку в сторону и ловко спрыгнул со стола. Затем схватил брата за руку и почти волоком потащил к выходу из кухни. — Еще увидимся, Тимофей! — сказал он напоследок Звереву. Тимофей отсалютовал ему куском пиццы. Ребята немного странные, но они ему понравились. Это были его первые знакомые среди местных подростков. Возможно, ему, как и Лизе, тоже следовало завести новые знакомства. Ирина Зверева и Олег Дубровский стояли на верхней площадке деревянной лестницы, разглядывая танцующих в гостиной подростков. Они видели много знакомых лиц, в том числе и Лизу, которая болтала с какими-то девчонками. Зверева пристально следила за сестрой, недовольно поджав губы. — Она уже ходит по местным вечеринкам, — фыркнула Ирина. — А девочка быстро осваивается. — Ее присутствие все не дает тебе покоя? — усмехнулся Олег. — Ты даже не представляешь, до какой степени. Особенно после того, как отец пригрозил лишить меня наследства в ее пользу. Пора выжить ее из дома. А лучше из Клыкова. И ее, и этого проклятого Тимофея. — И что ты планируешь предпринять? — Как раз думаю над этим. Ты ведь поможешь мне? — Смотря в чем, — уклончиво ответил Дубровский, который знал, что Ирина способна на любые безумства. — Лиза и Тимофей так и тянутся друг к другу. Быстро же они снюхались, влюбленные голубки. Отец, небось, будет этому рад. А вот мне такой исход совсем не нужен. Если потребуется, ты возьмешь Лизу на себя. — Что? — скинул бровь Олег. — Очаруешь ее, вскружишь ей голову, чтобы она позабыла о Тимофее раз и навсегда. У тебя получится, я уверена. Тебе не впервой. — И что дальше? — осклабился Дубровский. — Там увидим. — Мне кажется, ты несешь ерунду, — сухо произнес он. — Но если все станет совсем плохо, ты же поможешь мне в осуществлении моего плана? — По обольщению Лизы? — И в других делах. Ты же хочешь помочь мне стать богатой и независимой? Но чтобы этого достичь, придется избавиться от остальных. Кстати, ты случайно не знаешь, где раздобыть живую змею?» Олег ошарашенно молчал. Ирина усмехнулась, довольная произведенным эффектом, и начала медленно спускаться вниз, обходя сидящих на ступеньках парней и девушек. Она едва не споткнулась о Милану и Антона, расположившихся на самой нижней ступеньке. «Эй, смотри, куда прешь!» — гневно крикнула ей вдогонку Поветруля. Ирина обернулась, смерила ее холодным взглядом, и Милана тут же заткнулась. Зверева отчего-то вызывало у нее странные чувства, и с недавних пор это ощущение лишь усилилось. Страх, оторопь и одновременно дикое отвращение. Она будто на змею смотрела, на опасную, ядовитую гадину. В самом центре гостиной под грохочущую музыку весело прыгали Женя и Луиза. «А эти все скачут», — презрительно бросила Милана, глядя на соучениц. — Ты только погляди. — Они смешные, — рассеянно ответил Антон, шарив взглядом в толпе, будто искал кого-то. — Ничего смешного. Степанова в последнее время вообще страх потеряла. Слышал, как она со мной говорит? — Ты хамишь ей, она хамит в ответ. Все как всегда. Раньше она мне так не хамила. Это уже наглость. — Видимо, ее терпение закончилось, зайка. А ты иногда действительно забываешься. — Да неужели? — нахмурилась Милана. — Я разговариваю с идиотками так, как они того заслуживают. А Степанова, к тому же, увела у меня роль в мюзикле. Думаешь, я это прощу? — Ты что-то задумала? — покосился на нее Антон. — О, да, и хочу, чтобы ты поучаствовал. — С какой стати? — Одно мне скучно. — Не собираюсь я помогать тебе в разных гадостях. Что у тебя на уме? — Есть одна идея. Пойдем, надо все провернуть, пока вечеринка не закончилась. Начну со Степановой, а потом мне и Киселева за все ответит. Будет знать, как обходить меня на соревнованиях. — Никуда я не пойду, — уперся Антон. — До конца вечеринки еще далеко, все только начинается. — Зачем уходить именно сейчас? — Потому что я, твоя девушка, ухожу, — настойчиво сказала Милана. — И ты должен уйти со мной. — Вот еще, — рассмеялся Антон, — иди, если хочешь, а я еще тут потусуюсь. — Вот козел! — вспыхнула Милана, вскочив на ноги. — Ладно, я тебе это еще припомню, когда в следующий раз полезешь целоваться. И она кинулась к двери, расталкивая танцующих. А Антон, наконец, увидел Дарью Киселеву, которую так давно искал взглядом. Девушка только вошла в гостиную. Седачев довольно улыбнулся и, пригладив волосы, направился к ней. — Так когда же начнутся бесчинства? — весело завопил на весь дом Димка Трофимов, подпрыгивающий под музыку в центре гостиной. — Скоро! — заверил его Антон.